Глава 28. После поездки с Сиппинсом и тщательного осмотра всех участков вновь проектируемых подземных линий, Каупервуд окончательно убедился в необходимости для начала получить концессию на Черинг-Кросс и теперь с нетерпением ожидал у себя в конторе Грифса и Хэншоу. Начало разговору положил Грифс. «Мы желали бы знать, мистер Каупервуд, согласитесь ли вы взять 51% акций линии Черинг-Кросс при условии, что мы внесем соответственный нашей доле капитал для постройки линии?» «Соответственный?» — переспросил Каупервуд. «Это зависит от того, что вы подразумеваете под этим. Если постройка обойдется в 1 000 000 фунтов стерлингов, можете ли вы гарантировать, что вы внесете примерно 450 тысяч?» «Видите ли», — несколько нерешительно отвечал Грифс, «конечно, не из нашего собственного кармана, но у нас найдутся люди, которые войдут с нами в пай и предоставят капитал». «Насколько мне помнится, у вас не было таких людей, когда мы с вами виделись в Нью-Йорке», — сказал Каупервуд. «Поэтому я считаю, что 30 тысяч фунтов стерлингов за 51% акций компании, которая не имеет на руках ничего, кроме концессии и долгов, это предельная сумма, которую я могу предложить. Как я за это время выяснил, у вас здесь чересчур много всяких компаний с одними только правами и без шиллинга за душой. Если бы вы дали мне твердую гарантию внести 450 тысяч, иначе говоря, примерно 49% стоимости всей постройки, я бы, пожалуй, еще подумал о вашем предложении. Но поскольку вы просто хотите, чтобы я взял 51% акций, положившись на то, что вы потом соберете недостающий капитал и довнесете ваши 49%, это меня отнюдь не устраивает. Ведь вы, в сущности, ничего не можете мне предложить, кроме ваших прав. А при таком положении вещей речь может идти только о передаче полного контроля. Потому что только контрольный пакет акций даст мне возможность достать тот громадный капитал, который требуется на это дело. И вы, джентльмены, разумеется, должны понимать это лучше кого-либо другого. Поэтому, если вы еще не решили, подходят ли вам мои условия, 30 тысяч фунтов за ваш опцион с сохранением за вами контракта на постройку дороги, а это мое последнее слово, я полагаю, что нам с вами больше незачем продолжать разговор». И он, достав из кармана часы, взглянул на циферблат. Этот красноречивый жест ясно дал понять Грифсу и Хэншоу, что если они сейчас же не дадут ему ответа, им придется уйти ни с чем. Они переглянулись, и после некоторой паузы Хэншоу сказал: «Допустим, что мы согласимся уступить вам контроль, мистер Каупервуд, но какая у нас будет гарантия, что вы немедленно приступите к постройке линии? Ведь если нам не будет предоставлена возможность развернуть строительные работы в пределах срока, указанного в контракте, я, признаться, не вижу, какая нам может быть от этого выгода». «Я совершенно согласен с моим компаньоном», — вставил Грифс. «На этот счет вы можете быть совершенно спокойны», — сказал Каупервуд. «Я готов дать вам письменное обязательство или подписать любой выработанный сообща договор, что если в течение 6 месяцев со дня его подписания вам не будут предоставлены средства на постройку первого участка линии, наше соглашение с вами надлежит считать недействительным. И я сверх того обязуюсь уплатить вам 10 тысяч фунтов неустойки. Вас это удовлетворит?» Подрядчики снова многозначительно переглянулись. Они слышали, что Каупервуд в денежных делах хитер и прижимист, но они слышали и то, что он выполняет подписанные им обязательства.